Как остановить партизанщину при исполнении принятых решений? Экспедиция в Африку полностью готова. Караван торговых судов собран, хоть сейчас поднимай паруса и в добрый путь. Так нет. Втихаря присоединились еще несколько купцов. Теперь жди и дожидайся перегона судов с Белого моря. Время уходит. Количество корабликов растет. Подобное самовольство может больно аукнуться, о чем Норман решил напомнить своему постельничему. Ты, Михаил Семенович, должен сам помнить и другим втолковывать, что флот уходит к неведомым землям. В океане гуртом не пойдешь, дунет ветер и кранты. Где искать товарищей? На многие дни окрест нет ни одного знакомого заливчика. Винюсь, понурив голову, ответил постельничий. Сплоховал. Уж больно жалостливо просили старые товарищи и помощь в строительстве фактории обещали. — В мыслях о прибыли просвещенников не забыл? — строго спросил Норман. — Забудешь тут, — недовольно вздохнул Михаил Семенович. — Считай, все монастыри своих людей прислали. — Вот что, найди среди них сведущих в математике, да пришли ко мне. Золотой берег находится вблизи экватора и очень хорошо подходит для проведения измерений суточного склонения Солнца. Это первый шаг, который в дальнейшем позволит мореплавателям определять широту, на которой они находятся. Шаг, надо сказать, рискованный. Для начала придется растолковать монахам, какова конечная цель этих действий, не затрагивая при этом вопросы устройства Вселенной. К тому же на сегодняшний день классическая астролябия выглядит диким нагромождением всевозможных дисков, стрелочек и тайных знаков. Сейчас это инструмент астрологов, он не имеет ничего общего с прибором для измерения высоты Солнца, да и Ватикан наложил на астролябию запрет. Первое занятие по астрономии, надо сказать, весьма удивило. Монахи хорошо разбирались в теории движения небесных светил, свободно ориентировались в таких понятиях, как равноденствие и солнцестояние. Более того, поднятая тема неожиданно их взбудоражила и породила ругань в адрес римско-католической веры. К своему удивлению, Норман обнаружил, что православная церковь занималась астрономическими наблюдениями, на основании которых составляла свой астрологический календарь. Так вот, католики изменили основополагающие методики расчета, привязав церковные праздники к Солнцу. В результате католическая Пасха в некоторые годы начиналась раньше иудейской. «Христос не мог воскреснуть раньше своей казни», — горячились монахи. Последующие занятия проходили успешно, ученики слушали заинтересованно, что позволило прочитать краткий курс морской астрономии за одну неделю. «Вот ты где!» Заглянув в помещение, воскликнул Максим. «Тебя ювелир дожидается. Регалии привез для новоиспеченных баронов». Норман недовольно обернулся и прикрикнул: «Закрой дверь, мешаешь». Однако профессор, нисколько не смутившись, втащил в комнату некое подобие теодолита на треноге и ответил с безмятежным видом: «Иди займись более нужным делом, а я проведу практические занятия». «Что это за хренотень?» — глядя на Максима, спросил Норман. «Знаток астрономии», — ехидно ответил тот. «Я принес настоящую астролябию, причем с двумя зеркалами». Профессор подозвал монахов и принялся руководить установкой стационарного устройства для измерения углов. Причем сразу стало ясно, что измерения могут производиться как в вертикальной, так и в горизонтальной плоскостях. Учитывая предстоящее строительство факторий, подобная модификация должна была оказаться очень полезной. Углы дома можно промерить шагами или веревкой, а для более масштабного строительства требуется астролябия. Об этом писал еще древнегреческий зодчий Витрувий в трактате «10 книг об архитектуре». Когда из ящичка осторожно достали часы, терпение Нормана лопнуло. Он подошел к профессору и раздраженно спросил: «Зачем городить этот огород? В ближайшие 500 лет точность определения не превысит 10 миль». Как бы не слыша вопроса, Максим некоторое время руководил установкой приборов, затем отвел Нормана в сторону и тихо сказал: «Надо следить за своими словами. Монахи весьма образованы и достаточно быстро поймут твою новорусскую речь». «Мою, твою. Недовольно проворчал князь. Зачем притащил эту звездотень? Астролябия с двумя зеркалами дает точность определения на уровне 20 века. Профессор назидательно поднял палец. Здесь используется принцип совмещения изображения. Ага, глянул через зеркало на солнышко, поймал тропический солнечный зайчик и тихонько пошел плакать в уголок. «Слушай, Норман, ты лучше спрашивай». «А не мели всякую чушь», — сердито ответил Максим. «Для удобства предусмотрен набор рамочек со слюдой». «Придумал головную боль. Скажи мне, Максим, где ты найдешь темную слюду?» «Между прочим, достаточно подкоптить, и вырезанный листок станет чем-то вроде солнечных очков», — стараясь оставаться спокойным, — ответил профессор. «Ну да. Или свернется в трубочку», — с ухмылкой добавил Норман. «Слюда, между прочим, выдерживает очень высокую температуру. Самые термостойкие костюмы делают только со слюдяными окошечками». «Любишь ты показать свою начитанность, товарищ профессор?» «Не лез бы», — с глупыми комментариями огрызнулся Максим. «Лучше покажи китайцам свои месторождения слюды». «Оно им надо?» «Еще как надо», — серьезно ответил приятель. «На сегодня Русь является мировым монополистом по добыче этого минерала». «Даже так?» — несколько удивился князь. «Почему мои родичи ничего об этом не сказали?» «У тебя весь Новгород скупает слюду. Мне продолжить свою мысль? Или великий князь сам догадается?» «Я тебя понял, но как-то не верится в исключительность залежей слюды. Чешуйчатой слюды много, а листовую еще не скоро найдут, причем в неблизких Америке и Африке. Индия тоже богата, но там цветная слюда». Профессор улыбнулся. «Лады, в таком случае на тебя возлагается обязанность составить торговые соглашения. Мы им слюду, а они нам шелка», — решительно заявил Норман. «А говорим неизменность цен на 50 лет вперед», — уточнил Максим. Ради интереса Норман остался послушать лекцию по астрономии. Его заинтересовала взаимосвязь полуденного солнца с часами. Априори взаимонезависимые события — время, привязанное к долготе и вращению Земли, высота Солнца в полдень одинакова для данной широты в любом полушарии — в самом начале профессор ловко обошел понятие «всемирное время», которое никак не связано не только с Гринвичем, но и вообще с Землей. Теоретическая астрономия появится через многие столетия. Вот тогда и определят расчетным путем условную точку небесной сферы, а сейчас часы потребовались для простеньких расчетов приведения определений к полудню. В общем-то, нужное дело. Метеоусловия или прочие неотложные дела могут сдвинуть измерение высоты Солнца до или после полудня. В таком случае расчет времени позволит внести необходимые поправки. Поездка к месту разработки слюды началась с бурной дискуссии китайцев между собой. Причем сразу стало ясно, что купцы упрекают своего беглого товарища, ибо Ли Сиджи весьма правдоподобно изображал провинившегося пса. Норман сам впервые увидел, как добывают этот удивительный минерал. Рабочие сначала очистили огромный пласт, затем вырезали большой кусок и небрежно забросили на волокушу. На этом экскурсию можно было заканчивать. Последний этап обработки расслоения проводили уже в городе, где двухметровые листочки сворачивали в трубочку и продавали купцам. Желая похвастаться огромными запасами слюды, Норман предложил посмотреть соседний участок, где только начали выемку грунта. Ли Сиджи перевел предложение своим собратьям, и вскоре заинтересованная группа подошла к неглубокому карьеру. Истошный вопль заставил Нормана вздрогнуть. Китайцы окружили кучку крупных камней и злобно закричали на совершенно поникшего Ли Сиджи, зато Максим буквально наслаждался зрелищем запредельного возбуждения гостей. «Специально подстроил, да?» — недовольно прошипел Норман. «А что я подстроил?» — не скрывая усмешки, ответил профессор. «Мы вышли на подготовленную для меня кучу льдистого кварца. Ты прекрасно знаешь, что я научил каменотесов делать вазы и прочие детали интерьера». «Ну и?» — усмешка так и не сходила с лица Максима. «Что и?» — начал злиться Норман. «Дело, говори, пошли к китайцам, а то могут подраться между собой». «Ты что-нибудь о нефрите знаешь?» — Слегка наклонив голову, спросил профессор. «Не морочь мне голову, какой нефрит? Это Карелия, а не Урал. Здесь залежи различных видов кварца», — почти прокричал князь. «Хреновый ты, князь, и никудышный хозяин, вот тебе мой диагноз», — сурово заявил Максим. «Решил, понимаешь ли, осчастливить китайцев новым вариантом великого шелкового пути, который им потребуется через полвека. А что ты скажешь своим подданным после отъезда посольства? Ты управляешь тысячами семей, люди на тебя полагаются, они полностью зависят от твоей разворотливости». «Ладно, хватит читать мораль, я понял». В ответе Нормана совершенно не чувствовалось раскаяния. «Мог бы заранее подсказать, обсудили бы нюансы. Мне бегать за тобой ясельной нянькой? Собрался уходить в портал, твое дело, иди. Но будь добр, до последнего дня исполняй свои обязанности с полной отдачей. Максим, хватит на меня давить». «Сказано же, понял я, понял», — успокаиваясь, ответил Норман. «Что там с этими камнями?» «Хочешь от меня отвязаться?» — с недоверием спросил профессор. Норман подошел к стайке березок, под которыми нахально собралось в кружок большое семейство белых грибов. Полюбовавшись идиллией первозданной природы, он повернулся к Максиму и ответил. «Если честно, мне очень не нравится тихая возня за моей спиной. Так и норовите все переиначить на свой лад». «Не придумывай всякую галиматью», — возразил профессор. «Мы всего лишь тебе помогаем». «Тоже мне помощнички», — князь усмехнулся. «Мне не нужна никакая помощь. И Карелию с замком и мешками золота можете себе оставить». «Хорошо, хорошо», — покладисто ответил Максим. «Но ты должен выполнить свое обещание и завершить начатые дела». «Валяй! Рассказывай про карельский нефрит глупым китайцам». «Дело не в глупости, а в умении заменять оригиналы подходящими аналогами. В Китае уже 2000 лет в обращении только бронзовые монеты. Блеск бронзы очень похож на золото, а поделочные минералы на нефрит. Не слишком ли заумно?» — спросил Норман. «Фэй Цуи нефрит в Китае считается священным камнем», — пояснил Максим. «Остальные похожие минералы квалифицируют как нефритоподобные. Основное условие нефритоподобия — высокий уровень твердости и хороший глянец. Такие камни называют юй, лотосовый камень». «И ты решил им втюхать наш кварц?» — Норман кивнул на китайцев. «Причем за очень хорошие деньги», — спокойно ответил профессор. «Для начала отведи гостей в камнерезную мастерскую». «И покажу установленные там станки. Не чуди. Достаточно сводить их на склад готовых деталей интерьера. Там полировка по высшему разряду, а толщина стенок...» Норман зажмурился от восхищения. «Насквозь просвечивают. Детали интерьера для малого тронного зала привели китайских торговцев в настоящий экстаз. Они ласково гладили подделки под ионические капители и спиральные каннелюры, закрыв глаза, слушали чистый звук напольных ваз и трепетно обсуждали структуру узора. Ли Си Джи выражал эмоции на русском языке, не уставая говорить о доброте и духовной чистоте волшебного минерала. Находя в расставленных изделиях неведомые приметы, он утверждал, что карельский камень придает человеку доблесть и справедливость. Когда он осторожно постучал ноготком по вазе и заявил, что в ней заключен дар радоваться жизни, Норман сослался на срочные дела и, сдерживая хохот, побежал обратно во дворец. «Из поделочного камня можно сделать много красивых вещей, но одушевлять минералы — это чересчур». Персидское посольство прибыло на четырех корабликах в сопровождении галеры Выга. На первый взгляд флот Шервана ничем не отличался от галеасов Нормана, если не считать традиционного для Востока парусного вооружения. «Этот тип галер персы называют ганья, что можно перевести как щука», — пояснил Максим. «А они быстроходны?» — не отрывая взгляда от швартующихся кораблей, поинтересовался Норман. «На сегодняшний день флот всего мира ходит с одинаковой скоростью, и конструктивно суда ничем не отличаются друг от друга», — ответил профессор. «Не скажи. Сам мне показывал поморскую ладью. По сравнению с европейскими лоханками это революционный прорыв». «Не торопись с выводами, Норман. Кораблестроение напрямую зависит от условий плавания. На Шпицберген или медвежий идут практически по открытому океану, причем в условиях переменных ветров. Все равно приятно сознавать, что наши корабелы опередили Европу на несколько сотен лет. Можно и так сказать, не стал спорить Максим. А что ты скажешь про корпуса персидских кораблей? Норман внимательно оглядел швартующиеся галеры, пытаясь высмотреть какую-нибудь изюминку, вроде бы ничего необычного. На Красном море обшивку крепят к набору не нагелями, деревянными гвоздями, а обвязывают пеньковым тросом. Вполне надежное крепление, дерево в воде набухает, а пенька садится. За многие века мореплавания люди сумели найти самые оптимальные варианты сборки кораблей. Наконец он обратил внимание на очевидную для XIV века несуразицу. Персидские галеры были окрашены в ярко-желтый цвет. «Увидел?» — с улыбкой спросил Максим. «Персы всегда покрывают свои корабли лаком». «Но зачем?» — не понимая, спросил Норман. «Окраска не спасет от гниения». «Определяющим фактором служат местные условия, в частности, хороший лак не дает кораблям рассыхаться», — пояснил Максим. «Так просто. Хотя у нас всякие деревянные ложки и миски тоже покрывают лаком. Ваша традиция лакировать посуду имеет еще и гигиеническую составляющую», — кивнул профессор. «В Европе этого нет, поэтому там часто свирепствуют кишечные инфекции. Они в Европе вообще живут как-то странно. Здесь, в Новгороде, женщины красят губы, пользуются духами и лаком для ногтей, а там...» Норман неопределенно махнул рукой. «Ничего этого нет. Купцы Ганзы косметику практически не возят. Сейчас Европой правит церковь и порой издает абсурдные законы. На кострах инквизиции в основном гибнут женщины, а ты о восковых карандашах для губ и тамариндовом лаке для ногтей», — со вздохом ответил Максим. Примечание: тамаринд — тропическое дерево. В Индии из него делают лак для ногтей. Конец примечания. «Кстати, почему у нас с персами так много общих слов? На рынках Бандар-Янзали только и слышишь кафтан да камзол, не говоря уже о магазине, мармеладе и тюльпанах», вспомнив свое пребывание в Персии, спросил Норман. «Нормальные взаимообогащения лексики», — пожав плечами, ответил профессор. «Например, слово «адмирал» переводится с персидского как «капитан корабля», а у нас это военно-морской чин». Но вот галеры элегантно подошли к причалу, гребцы синхронно поставили весла на укол. Многие по незнанию воспринимают подобные действия как приветствие. На самом деле весла с мачтами сушат и хранят в вертикальном положении. Норман посмотрел на Михаила Семеновича с Дидыком, которые встречали персидских послов, затем обернулся к Максиму и спросил, может, зря не пошел на причал? Как бы заминки с переводом не вышло. «Я в Персии успел отметиться. Прятаться не стану, но лезть на глаза в качестве переводчика было бы неразумно. Тихоня, вся ваша припортальная база — еще то змеиное логово. У тебя по случаю не припрятана лучевая пушка?» — с насмешкой спросил князь. «Перечитай школьный учебник физики», — столь же насмешливо ответил Максим. «Лучевое оружие в принципе невозможно». «Нет, ты посмотри. Постельничный с воеводой на причал вышли, а Геонополуса с выгом нигде не видно. Брось суетиться и вообще отойди от края башни. Не маячь родосским колоссом». Профессор потянул Нормана вниз к лестнице. «Ты прав, новости от нас никуда не денутся. Пойду лучше постреляю из лука». В любом деле требуется постоянная тренировка. Летчики должны регулярно летать, хирурги делать операции, дровосеки работать топором. Создавая армию, Норман отталкивался именно от этого принципа и требовал от воинов ежедневных занятий с оружием и строевой подготовки. Не ленился он и сам, уделяя занятиям не менее полутора часов по два раза в день. Как следствие, дружина Медвежьего замка вызывала восхищение не только у девиц. Все воины были как на подбор, широкоплечие, мускулистые. Любой двухпудовую гирю запросто 100 раз подбросит. Череда торжеств и пиров началась с приема персидского посольства в большом тронном зале. Следом прошла церемония возведения боярина Михаила Всеволодовича Телятинского в чин удельного князя. Завершающим этапом праздничных церемоний и пиров стало вручение титульных грамот с золотыми цепями и парадными мечами. все новоявленное дворянство фактически уже имело собственные уделы, лишь французским шевалье пришлось дать пока пустующие земли юго-восточного Прионежья. В качестве компенсации они получили право самостоятельно брать в плен рабов. К этому времени в Медвежий замок приехала делегация Псковского веча. Впрочем, всем было ясно, что чествование князя Михаила Телятинского псковитяне использовали как повод. Истинной целью визита были персы с китайцами. Грех не воспользоваться удобным случаем и не завести дружеские отношения с выгодными торговыми партнерами. Норман не возражал, позволял гостям вести самостоятельные переговоры. При любом раскладе он со своей продукцией был вне конкуренции. Вопреки предположениям, первая деловая встреча с персами началась с обсуждения мирной темы. «Вы отправляете торговую экспедицию в Африку?» — заинтересованно спросил персидский посол. Норман немного замялся, затем вспомнил об огромном расстоянии между Западной Африкой и Персией и ответил: «Уважаемый Садигес Хафиз, я недавно был на Альбионе». Примечание. Альбион — латинское название Англии, от слова «Альбус» — «белый берег». Конец примечания. Заселившие остров варвары так и не нашли старые копии Римской империи. Посол захохотал, похлопал себя ладонями по бокам, а, отсмеявшись, ответил: «Нам это хорошо известно. Аскеры не раз выкупали у франков замки, отдавая в оплату куски желтой бронзы». Примечание. Аскер — князь персидский. Конец примечания. С этим не поспоришь. Палестинское золото гуляло по Европе многие столетия, пока алхимики не нашли способа проверки с помощью ляписного карандаша. Примечание. Ляпис — нитрат серебра. Конец примечания. Норман ухватился за подсказку и продолжил: «В Европе очень мало золота. По этой причине я решил испытать удачу в торговле с неграми». «В Африке много золота», — уверенно заявил Садигес Хафиз. «Но если ваши корабли привезут оружие в Маскат, вы получите 10-кратную цену от вашей торговли с Атис-Тутушем». «Маскат?» — переспросил Норман и беспомощно посмотрел на Максима. «Да, Маскат», — подтвердил посол. «Мой брат Абу Ас-Хафиз служит визирем у великого Джабира Ар-Рахмана». «Совершенно непонятное предложение. От устья Невы до реки Вольта как минимум 2 месяца пути. А что дальше?» «Индийский океан доступен для парусных судов во время сезона северо-восточного муссона, который продолжается с сентября по май. Остальные 4 месяца там бушует шторм, который пережидала у Мадагаскара даже погибшая в Цусимском бою эскадра. Золото, конечно же, хорошо, но, погнавшись за халявой, можно потерять больше, чем получить». Норман снова обернулся к Максиму и спросил: «Я должен сделать экономический расчет, но не знаю, где этот Маскат». «Ты рисовал карту для правителей Ганзы?» «Вот и найди, Оман, с линцой», — ответил профессор. И верно, открыв медным ключиком ящичек с картами, Норман быстро нашел нужную и расстелил ее на столе. «Ба! Да от этого Маската до Индии рукой подать». «Что-то не договаривает персидский посол». «Не могу понять вашего предложения», — озадаченно заговорил Норман. «Корабль из Карачи обернется за 2 недели, а вы предлагаете мне 2-годичное плавание». «Мой брат и рад бы торговать с индусами. Да вайшги обходят Маскат стороной», — с показной скорбью ответил Садиги Ас-Хафиз. Примечание. Вайшги — каста торговцев. Конец примечания. «Паршивая новость. Вступить в деловые отношения с отверженными значит изначально противопоставить себя местному торговому сообществу». Норман снова покосился на Максима, но тот с невозмутимым видом разглядывал узор на портьере. «Учитель называется. Нет бы подсказать что-то дельное. Вместо этого делает вид, будто сидит здесь по принуждению. Ладно, придется разбираться самому». Князь решительно заявил: «На моей карте Маскат отмечен как берег пиратов. Я не хочу рисковать ни кораблями, ни товаром, ни людьми». «Ну что вы!» — лучезарно улыбнулся посол. «Я дам стикер на каждый ваш корабль». Примечание. Стикер — пропуск персидский. Конец примечания. Кроме того, нам требуется право беспошлинной торговли с Дар-эс-Саламом, — подал голос Максим. «Да — Да-да, конечно, — тут же откликнулся Садиги Асхафис. — Вот держите печать эмира Нурас-Джалиса. Профессор взял протянутый послом золотой медальон и перевел написанные там слова «Стремись к добру и милосердию». — Погодите! — недовольно воскликнул Норман. — Вы предлагаете мне рассориться с индийскими торговцами? Посол и Максим, понимающе переглянулись и начали не спеша пояснять военно-политические и религиозные нюансы арабского мира. Война Маската с суннитами длилась почти 5 веков. Ортодоксальные мусульмане и бадиты остались только в Северной Африке, Сирии и Омане. Они не признавали пришедших в Аравию суннитов и пытались силой оружия вернуться в Мекку и Медину. Ливия, Тунис и Алжир слишком далеко, поэтому Маскат бился за мусульманские святыни практически в одиночку. Индийские торговцы не вмешивались в религиозные дрязги. Они бы и рады заходить в порты богатого края, но подобный шаг автоматически накладывал табу на торговлю с арабами. Предупреждение о пиратах оказалось справедливым. Флот Маската захватывал у своего побережья все корабли без разбора. При этом государство простиралось от Персидского залива до Красного моря и контролировало колонию в Восточной Африке. Наместник вместе со своими визирями находились на острове Занзибар, а Дар-эс-Салам являлся богатой торговой столицей.